Требуйте крови, черт возьми! Я сегодня не в настроении. Вы будете спать с королевой, тратить деньги и орать во всю хриплую глотку на фашистских собраниях. Распишите этим болванам пиршество под старыми липами. Жрать, пить и плевать.